гуру. Моменты радости, подъема и ощущения близости учителя долго невозможно удержать в отравленной атмосфере условий земных, но помнить о них можно, стараясь провести это памятование поверх плотной обычности. Огни духа прикроем от глаз посторонних и будем внешне как все. Вспомните, что по внешнему виду новопришедший не смог отличить преподобного от других.